Но через год, летом 1588-го, государю дали знать, что в Смоленск нечаянно приехал старший из патриархов, византийский Иеремия. В ответ на это извещение смоленские воеводы получили выговор, зачем патриарх пришел к ним, к пристани безвестно. «Вперед так просто не делайте, чтоб на рубеж никакой посланник и никакой человек под посад безвестно не приезжал». Епископу смоленскому царь писал: «Если патриарх станет проситься у воевод в церковь Пречистой Богородицы помолиться, то мы ему в церковь идти позволили. И у тебя в церкви в то время было бы устроено чинно и людно. Архимандритов, игуменов и попов было бы много. Встречал бы ты патриарха и чтил его честно, точно так же, как митрополита нашего чтить». Пристав, отправленный встречать и провожать патриарха, получил наказ разведать, каким обычаем патриарх к государю поехал, и теперь он патриаршество цареградское держит ли, и нет ли кого другого на его месте. И кроме его нужды, что едет за милостынею, есть ли с ним от всех патриархов с соборного приговора к государю приказ честь к патриарху держать великую, такую же, как к здешнему митрополиту. В Москве Иеремию поместили на дворе рязанского владыки. Самого его велено было поместить в больших хоромах в горнице с комнатою. Провожатых его, митрополита Мальвазийского и архиепископа Элоссонского, в столовой избе и в комнате. Архимандриту дать подклет особый, а старцев и слуг устроить по подклетам. Греков, турок и других иноземцев не велено было пускать на двор. Слуг патриарших со двора, если от митрополита Иова, от знатного духовенства и бояр станут приходить с кормом, таких людей пускать было позволено. Если же какой иноземец станет проситься к патриарху, или сам патриарх захочет видеться с каким-нибудь иноземцем, то приставы должны были ему отвечать, что скажут об этом боярам и посольскому дьяку Андрею Щелкалову. Купцов, приехавших с Иеремией, поставили на литовском гостином дворе. Неделю спустя по приезде государь велел патриарху быть у себя и принял его, как принимал обыкновенно послов, с тем только различием, что навстречу ему переступил с полсажения от трона. После этого представления, не выходя из дворца, Иеремия имел разговор с Годуновым, рассказал ему о своих несчастьях, как он был обнесен султану, свергнут с патриаршего престола, потом опять возведен, рассказал о бедственном состоянии своей церкви, о грабеже турок, рассказал о делах литовских, что мог узнать дорогою, наконец говорил тайные речи. После этого разговора государь, подумав с царицею, говорил боярам: «Велел нам Бог видеть к себе пришествие патриарха цареградского. И мы о том размыслили, чтоб в нашем государстве учинить патриарха, кого Господь Бог благоволит. Если захочет быть в нашем государстве цареградский патриарх Иеремия, то ему быть патриархом в начальном месте Владимире, а на Москве быть митрополиту по-прежнему. Если же не захочет цареградский патриарх быть во Владимире, то на Москве поставить патриарха из Московского собора». Годунову поручено было ехать к Иеремии и советовать с ним, возможно ли тому статься, чтоб ему быть в Российском царстве в стольнейшем городе Владимире. Иеремия отвечал: «Будет на то воля великого государя, чтоб мне быть в его государстве, я не отрекаюсь. Только мне во Владимире быть невозможно, потому что патриархи бывают всегда при государе. А то, что за патриаршество, что жить не при государе. Тогда царь опять созвал бояр и говорил им: «Патриарха Иеремия Вселенский на Владимирском и всея Руси патриаршестве быть не хочет. А если мы позволим ему быть в своем государстве на Москве, на патриаршестве, где теперь отец наш и богомолец Иов митрополит, то он согласен. Но это дело нестаточное. Как нам такого сопрестольника великих чудотворцев и достохвального жития мужа, святого и преподобного отца нашего и богомольца Иова митрополита, от пречистой Богородицы и от великих чудотворцев изгнать, а сделать греческого закона патриарха? А он здешнего обычая и русского языка не знает, и ни о каких делах духовных нам с ним говорить без толмача нельзя». Годунов вместе с Щелкаловым отправился опять к Иеремии и говорил ему, чтоб благословил и поставил в патриархи из Российского собора митрополита Иова. При этом свидании было решено, что Иеремия на патриаршество Владимирское, Московское и всея Руси благословит и поставит, кого государю будет угодно, и благословение даст, что вперед патриархам поставляться в Российском царстве от митрополитов, архиепископов и епископов. Нам не нужно предполагать, что в первом разговоре с Годуновым сам Иеремия изъявил желание остаться патриаршествовать в Москве. Мысль о выгодных следствиях перемещения старшего патриаршего стола из Византии в Московское государство легко могла прийти Годунову и другим. Пусть в Константинополе по приказу султана выбрали бы другого патриарха. Иеремия и его русские преемники не потеряли бы через это право называться вселенскими, право на первенство. Утверждение Иеремии в Московском государстве особенно было бы важно относительно Западной Русской Церкви, которая уже давно признавала свою зависимость от него. С другой стороны, нам не нужно предполагать, что дело не уладилось единственно по настоянию Годунова, которому невыгодно было удалить Иова, совершенно ему преданного. При отчужденности от иностранцев и сильно развившейся вследствие того подозрительности, ясные следы которой видны повсюду, иметь патриархом иностранца, грека –